Тем временем на песчаной планете заказчица груза с рабами вышла на обзорную лоджию. Тень купольной крыши и толща бетонки создавали приятную прохладу супротив палящей духоты снаружи. Графин с прохладным соком кошачьей мяты и тарелка сочных слив не заинтересовали высокую, за 1,70 м худощавую зайгерианку, так элегантно и плавно шедшую, что ничуть не колыхался прикрывавший нежные ушки капюшон из невесомого красно-золотого нано-шелка с сочно-золотой вышивкой по краю. Лиловое личико госпожи выражало смертельную скуку, маска для прикрытия предвкушающей страсти обладания новыми экземплярами. Рядом с ней шел почти на голову более высокий и столь же тонкий советник одной из гуманоидных рас, известных по всей галактике финансистов. Прибыл корабль с новыми рабами, констатировал Муаун посадку скотовозки на давно спекшиеся желтые пески пустынной планеты Ун. Площадка успела запылиться из-за недавней бури, и развернутые вертикально дюзы подняли тучи песчаной пыли. Вижу. Мне сказали, что эта партия получена с разных планет сектора. Лучше бы мне не разочаровываться, обронила хозяйка города и выработок при нем. Вы их всех утверждаете, уточнил советник, держа в руках планшет с данными и поглядывая на голоэкран, проецируемый подзорным устройством, наведенным на вереницу плетущихся рабов, среди которых всего 5 принадлежали к расам, еще не представленным в рабском гумопарке. Несомненно, они будут важны при построении моей собственной рабской империи, превосходящей любую другую на этой стороне внешнего кольца, удостоила его ответа молодая и амбициозная зайгерианка, как и большинство представителей ее расы, предпочитавшая коллекционировать рабов разных рас. Правда, эта кошка забралась в самую задницу, по меркам ее же народа, к тому же, ей приходилось делить планету с самой империей, с заглавной буквы. Слова, бравада. Листавший список советник одобрил неожиданную поставку 2 евнухов и задержался взглядом на сомнительной цене последнего раба женского пола, вывел характеристику живого товара и аккуратно протянул планшет своей госпоже, обращаясь без упоминания имени поставщика, все еще непрощенного после свирепой размолвки, практически не помешавшей их отлаженному бизнесу. Капитан грузовика передает, что последняя рабыня захвачена на лотеле и показала много духа, обтекаемо произнес Дрен, успевший изучить повадки своей госпожи, ценящий деловой подход, как и губернатор Прайс, у которой он изначально состоял на зарплате. Он предположил, что она будет вам полезна. Золотые глаза глянули сперва на запрашиваемую цену, сравнимую со стоимостью всей остальной партии рабов, потом покосились на экранную проекцию, где последней шла стройная и угрюмая человеческая красотка с любопытной расцветки волосами и раскрашенными элементами брони, надо полагать, из белого композита штурмовиков. Янтарные очи и художественный стиль заявленной мандалорки приглянулись лиловой кошке. «Отличное предложение, я возьму ее личной рабыней», — вынесла вердикт закоренелая рабовладелица, подтверждая приказ на отгрузку спайса, добываемого в карьерах ее уднорала и обычно используемого в качестве оплаты поставок рабов, продуктов, воды. Советник понятливо кивнул и отошел нашептать приказ о переводе прежней служанки, менее складной и привлекательной, зато всяко расторопнее и послушнее нынешней, еще пока не сломанной госпожой, подражающей величию и умениям предков. Разумеется, как некоторые дамы копят и часами любуются на свои сверкающие украшения, так и данная господская особа не отказала себе в эстетическом наслаждении пронаблюдать за тем, как новоприбывшие рабы раздеваются, принимают ультразвуковой турбодуш, подвергаются осмотру мед-дроидами, не допускающими убытков по вине болезни или замолчанных кое-кем телесных дефектов. Зайгерианка с удовольствием и виртуозностью самолично бы махала энергетической плетью, оставляющей неприятные ожоги и ударяющей по нервам с болезненностью касания к зубному нерву, однако быдлу ни к чему знать, как мастерски она обращается с традиционным у своего народа оружием, способным дробить бетон. Поэтому сейчас рабовладелица просто величественно стояла на балкончике и взирала за тем, как дюжие мужики-надсмотрщики сноровисто управляются с толпой существ, еще не все из которых успели или смогли осознать свое рабское положение. Вскоре всех обработали, пришла пора выступить. «Рабы, я ваша хозяйка, госпожа Мадалу», урчащим тоном представилась зайгерианка, довольно жмурясь. Легкая улыбка играла на ее зеленых устах, пылающие очи под полуприкрытыми зелеными веками собственнически оглядывали новых рабов, стоящих голыми и коленопреклоненными перед ней, в нарядном шелковом платье красно-золотых расцветок и длинным подолом, скрывающим хвост. Запомните и повинуйтесь. Трудолюбивых и послушных ждет успех, строптивых перевоспитаем либо съедим, произнесла она так обыденно, что большинство похолодело от ужаса. Ты, Людина, лакированный золотом коготок четко указал на девушку с волосами необычного цвета, будешь моей личной служанкой. Евнухов к шалавам, остальных в бараке М, 9-го карьера. Одевайтесь, а вы отведите их, элегантно махнув изящной ручкой, бросила зайгерьянка сперва новеньким рабам, потом группе гуманоидных надсмотрщиков из коренной расы УН, отличавшейся мясистым телосложением и ростом под 2 метра, лысыми черепами с красных оттенков конскими хвостами из области на затылке, четырехпалыми когтистыми кистями на мускулистых руках, землистой кожей и белесыми глазами без радужки и зрачков. Еще немного постояв и с внешней отстраненностью пронаблюдав за своей новой собственностью, Мадал словно бы поплыла по искусственному мрамору пола в сторону своего рабочего кабинета, чтобы более детально и без свидетелей ознакомиться с информацией о пойманных Рейгормом существах. Как бы при народе они не ссорились, но она управляла добычей спайса, а он его сбытом, вместе крепко повязаны. Тем временем один из местных надсмотрщиков, не стеснявшийся бросать похотливых взглядов, отвел Сабин в ее беззаконную каморку, где имелся лишь топчан и практически осязаемая духота с душком свежей химчистки. Ее забрали поздним утром и привезли в позднее утро. Едва присев на топчан и прикрыв глаза от усталости, девушка и не заметила, как отрубилась. «Вставай, сучка!» — внезапно гаркнул надсмотрщик, по попе приласкав рабыню энергетическим кнутом. «Ты личная служанка госпожи Мадалу, дрянь!» Второй удар согнулся о наруч в защите выставленной руки и огрел спину под левой лопаткой. Вскрикнувшая от яркой нервной боли Сабин не успела высказать возмущение, как включился ошейник, с электрическим треском скрючивший ее на утлой лежанке. «Цыц, падаль!» Кнут болезненно щелкнул по ягодице. «Будешь говорить, когда дозволит, и живее вставай, сучка!» Пока не схлопотало наказание, картавил мужик, показательно взявшись за причинное место, действительно не зная о случае на скотовозке, поскольку недавно заступил на смену и еще не слышал историю того, как двое свободных наемников стали рабскими евнухами. Если бы не последний жест, Сабин бы пролила слезу, а так пламя ярости спалило минутную слабость. Преодолевая боль, мандалорка поднялась и вскоре раскраснелась, но не от стыда, а от глухого гнева и раздражения, что приставленный к ней надзиратель откровенно пялится за тем, как она справляет естественные нужды. Потом умылась и обтерлась вынутая из парового шкафчика горячей и чуть влажной тряпкой, приводя себя в порядок. Воистину, деньги, секс и спайс правит умами быдло, заключила про себя благородная представительница человеческой расы, выпив свою порцию питательного киселя. Никакой униформы и никаких объяснений покамест не выдали, просто всучили поднос с изысканным графином о вытянутой горловине и пузатенький сосуд с дымящимся супом-пюре и приказали доставить госпоже. Мадалу в скучающей позе сидела на троне в фамильном зале, шлейф ее подола изящно не спадал по ступеням пьедестала. Светило унлило золото зари в высокие и узкие овальные окна. На полу фальшивый мрамор, на потолке чернено-золотые панели с такими же зигзагами первой буквы из алфавита зайгерьянцев. На стенах в искусственных овальных нишах висели узкие портреты родственниц Мадалу, выполненные на лиловом или золотом фоне в зависимости от цветовой масти зайгерьянок, представленных от колен до кончиков роскошных ушей. У стены напротив трона стоял овальный дроид-астромеханик серии А9, Z8 республиканской эры примерно двухвековой давности. Помощник проецировал голографический экран с камеры дрона, совершавшего облет небольшого и приземистого городка Уднарал. «Ты кажешься неплохой рисовальщицей», — обронила рабовладелица, когда Сабин с приторной полуулыбкой дошла до ступенек к трону. «Такой талант для столь молодой», — оценила зайгерьянка художество на защитных пластинках. «И такая изящная особь», — похвалила Мадалу, жестом остановив служанку в нескольких ступенях от себя. «Мне сказали, что ты слабо сопротивлялась на лотеле», — обронила она, глядя искоса. Разумеется, ей была предоставлена запись с камеры наблюдения за трюмом F-865. Что я могу говорить? Я хотела дать похитителям шанс, прежде чем показать свой истинный колорит, съехидничала Сабин, хорошо запоминавшая лица. Твоя наглость недопустима. Неприязненно воскликнула зайгерьянка и ожесточенно нажала на кнопку в подлокотнике трона. Тут же сработал ошейник, ударив носитель разрядом электричества. Сабин рухнула, как подкошенная, перекатившись по ступеням прямо в лужу и битое стекло расколотого сосуда. Зайгерьянка поднялась с трона, ее голос властно зазвенел. «Помни, с кем ты говоришь. Я твоя хозяйка, а ты моя рабыня, и нет надежды выбраться отсюда. Это мы еще посмотрим», — глухо буркнула Сабин, негодуя на себя и саму систему рабства. «Что?» — не поверила своим ушам госпожа, впервые встретившись со столь ершистой рабыней. «Обычно всем для покорности хватало реальной угрозы съедения. Мне очень жаль, госпожа Мадалу, не надо напоминать», — выдавила из себя Сабин, так и не сумев взять под контроль выражение лица, как умеет делать Эзра. «Вычисти эту грязь и принеси мне новый ужин», — властно приказала госпожа, пронзительно глядя на непокорную дрянь. Когда испачканная служанка поднялась, рабовладелица чуть смилостивилась. «Бытие моей рабыни гораздо лучше служения империи. Тебя будут оценивать намного более качественно. Пока я не вижу разницы между ими и вами», — позволила себе выговорить Сабин, угрюмо глядя из-под лобья. «Поверь мне, так и будет. Трудолюбие и послушание — это путь к твоему успеху в моей будущей империи», — заявила Мадалу, желая иметь у себя в услужении не просто горничную, а еще телохранительницу и художницу в одном лице. Сабин успела повернуться спиной к госпоже, чтобы не выдать своего отношения к ее высказыванию, допустить реализацию которого воительница не могла. Она сперва посетила ультразвуковой турбодуш, потом послушно взяла половую тряпку и ведро с водой, явно дефицитной для рабов, а тут ею пол моют, создавая во дворце некоторую влажность. Смирив эмоции, Сабин начала рассуждать логически. Во-первых, вспомнила о том, что Орден Джедаев перед своим уничтожением успел нанести сокрушительный удар по крупной рабовладельческой империи зайгерьянцев. Мадалу тогда была малышкой, наверняка спасшейся с достоянием рода и осевшей в одном из самых отстойных для своей расы мест, в пустыне. Во-вторых, Сабин связала мысль о прикрытии работорговцев в Лотал-Сити с поставками империи Вуки на одну из шахт этой же планеты. У Сабин вырисовалось четкое мнение, что рабовладельческие угодья зайгерьянки под колпаком империи. Размышления не мешали обученной мандалорке запоминать схему коридоров и помещений довольно скромного дворца Мадалу, пока не разжившейся ни кричащей, ни стильной роскошью, какую Сабин наблюдала на Карусанте в гостиничных апартаментах и окнах пентхаусов. Сдерживая свой норов, новоявленная служанка приготовила кошачью постель из тонкого матраца и вороха пуховых одеял, в которых ей самой пришла мысль уютно зарыться. Потом помыла за хозяйкой громадное латунное джакузи посереть комнаты освежителя, вдобавок оснащенного душем двух видов, параультразвуковым и санационным, трепетно относящимся к кошачьим ушкам, не менее нежным и чувствительным, чем у Ласата, мгновенно пристрастившегося к санационному душу, когда Эзра показал ему, как им пользоваться. Намеренно не торопясь с уборкой, Сабин еще потратила время на обследование доступных ей помещений, даже не просто нашла швабру и натуральные ароматические масла для добавки в воду, а тихонько помыла пол под приглядом надсмотрщика, которому стало тесно в штанах, но приставать к личной служанке Мадалу он не стал. «Пора посмотреть, кто еще тут есть», — подумала про себя мандалорка, крадучись, подобравшись и выглянув из-за угла, чтобы убедиться, глупая кошатина спит. Сабин не шибко приглядывалась и прислушивалась без своего навороченного шлема, а потому не поняла, что Мадалу крепко запомнила те слова своей рабыни и сейчас лишь умело притворилась спящей, дабы чуть позже отследить маячок в ошейнике и сурово покарать беглянку. Однако подкованная в технике и шпионских устройствах мандалорка пока еще не собиралась ковыряться в приборе, догадываясь о скрытых функциях и боясь повредить раньше времени. И бежать Сабин отнюдь не собиралась, специально внедрившись и перетерпев кошмарные муки, чтобы развалить систему изнутри. Хотя мандалорка признала, что ей повезло попасть к беспечной госпоже. Имея навыки, Сабин в обмотанных тряпкой сапожках и таясь в нишах прошла мимо жидких патрулей, стерегущих низы вместо крыш. Ловкачка широко улыбнулась, едва выбравшись в прохладу звездной ночи, но уже через миг скисла от мысли, что придется вновь терпеть боль в наказании за недозволенный выход. Обратно тем же путем вряд ли удастся вернуться. Несколько минут Сабин просто сидела и дышала сухим воздухом Ун, думая про себя, что если б имелся пульт с оператором, за ней уже бы явились надзиратели. Тропа звезд, как на Лотале зовут галактику, оказалась на Ун такой необычно близкой и яркой, что в крашеную голову полезли мысли об Эзре и том, как они вместе лежали на травке и составляли созвездие над миром, спящим в ледниковый период. Девушке с трудом удалось направить думы в конструктивное русло. Силовики наверняка найдут ее аэрокисть, а если и нет, то узнают руку граффити подсказки. Должны. Призрак наверняка уже в системе. Как отыскать ее на пустынной планете? Это вам не Татуин. На Ун менее жесткий климат и гораздо больше всяких поселений и выработок спайса. Если верить утверждениям Эзры, то его урбанистическая фобия – это результат гиперчувствительности к живой силе, основу которой составляют эмоции и мысли разумных существ. На веру следует взять и тот клевый силовой прием Канона, без всяких программных поисковиков-агрегаторов, сумевшего отыскать на Баросе самый голодающий город для доставки туда гуманитарной помощи. В сумме получается, чем больше индивидуумов в Уднарлле будет обсуждать ее, Сабин, тем Канону будет проще отыскать ее на Ун. Сабин хотелось самой довести до финала импульсивно взятую миссию, что означало необходимость решительных действий еще до окончания ночи, в том числе ощущение себя в шкуре Эзры, воровство листка флимси и макияжного карандаша. Выждав более четверти часа, внедрившаяся в рабство шпионка спрыгнула с крыши и пробежалась к действующему карьеру, чадящему из труб. Спрятавшись за одной из них, Сабин присмотрелась к происходящему внутри. Десятки различных существ работали на нескольких этажах строительных лесов, используя легкие кирки для того, чтобы аккуратно добывать из стен окаменелых моллюсков. Обитателей доисторического моря кидали в печь для высокотемпературной обработки герметично запертых внутренностей. После финальной стадии измельчения и очистки становящихся спайсом, одним из наркотических веществ, закаленные в огне створки раковин мололи в цемент для керамогранита и бетонных смесей, из которых тут возведены все здания. У дроидов был слишком высокий процент брака при изъятии довольно нежных останков моллюсков, которых нельзя открывать до обжарки, потому применяли живую силу, более затратную, но все равно окупающуюся. «Здесь хуже, чем я поначалу считала», — подумала Сабин, глядя на повсеместную жестокость надсмотрщиков, избивающих плетьми за каждую разбитую раковину. «Похоже, работы для меня больше намеченного», — решила идеалистка, ранее никак не размышлявшая о том, как устроить жизнь рабов после их освобождения. Пронаблюдав еще несколько минут, Сабин не нашла ничего лучше, как осознанно рискнуть по-крупному еще раз, учтя прошлый опыт со шлюзом и увеличив шансы на свое спасение спектрами. Подготовившись и поборов предательский страх боли и унижений, храбрая девушка ловко полезла вниз. Хух! Удивленно уставилась на нее молодая женщина с темной кожей и нарисованной на переносице белой галкой с двумя точками под углом. Синий платок скрывал ее волосы. Тихо! Шикнула на нее Сабин, выбрав за любимый цвет Эзры в ее одеждах, а также за ее злобные и непокорные взгляды исподволь, в спину надсмотрщиком. «Все в порядке, я здесь, чтобы всех вас спасти», — заявила рабыня-шпионка, хорошо представлявшая ракурсы зрения, чтобы успешно подкинуть свернутый листок. Сабин после многодневного общения с Межинкел сделала скидку на грамотности, вместо текстовой записки тайком передала рабыне понятную схему ошейника с указанием места, куда надо хорошенько ударить для его вывода из строя, но лучше не камнем, а гарантированно сломать прибор отобранным энергетическим кнутом, вдобавок, что крайне желательно поднять бучу уже на грядущем рассвете. Художнице не составило труда воплотить все это в образах на листке. «Эй, ты, наверху, что ты делаешь?» – возопил один из надзирателей, первым увидевший непорядок. «Был из тех, у кого сила есть, ума не надо, стой на месте». «Может, это была не такая уж хорошая идея», – пробормотала себе под нос Сабин, как бы удирая по хлипкому настилу этажа. Мурашки по ней самой бежали самые настоящие. Двое рослых и плечистых надзирателей полезли по лестницам спереди и сзади, отрезая путь. Да только тренированная девушка сноровисто перелезла через железную трубку и по соседней опоре спустилась на земь, помчавшись к противоположной стене для пущего привлечения внимания всех рабов в данной выработке. Это ей успешно удалось сделать. «Кто-нибудь, активируйте ее ошейник», — выкрикнул начальник охраны. Быстроногой девушке не состязаться в беге со здоровыми детинами, зато она выяснила максимальное расстояние, с которого действует активатор. Раздался трескучий шелест модулированного электричества. «Смогу, найти, путь, остановить это», — прерывисто и громко выдохнула Сабин, скрючившись на земле. Когда трое надзирателей собрались вокруг нее, старший своей мощной рукой, не уступающий в мускульной силе Лассету, вздернул человека и зажал шею в сгибе локтя, воняющего потом и пылью. «Ты думала, что сможешь перехитрить нас, маленькая Скук, теперь ты пожалеешь, что сбежала», — выдохнул ей в ухо старший надзиратель, пристрастившийся жрать сыпучей приправой то, что рабы не доносили до обжига. «Это не имеет значения», — вдохнула придушенная Сабин. «Да что ты со мной сделаешь? Используйте ошейник хоть бесконечно, я все равно не подчинюсь», — бравировала мандалорка, надеявшаяся на мужскую похоть и очередную попытку изнасилования при всех, чтобы ярость вновь помогла ей открыть первый шлюз Мандалора. «Мы посмотрим на это», — пообещал главарь, двинув бедрами с бугорком между ног. Ему и двоим его приятелям нравилось, когда шалавы под ними извиваются и кричат. «Хватит!» — раздался властный и музыкальный голос рассерженной зайгерианки, вместе с парой телохранителей из местных, спустившейся сверху на лифтовой платформе. Она была в том же платье, что и перед сном. «Отпустите раба под мою опеку. Нам нужно наедине поговорить о случившемся», — заявила Мадалу, чем лишний раз подтвердила подозрение умницы о птичьих правах у кошки. «Как пожелаете, госпожа». Старший отлип, но отцарапал шею, когда схватился за ошейник, чтобы вновь не сбежала. Второй понятливо заломил руки сопротивляющейся девушке, третий нацепил ей наручники. Зайгерианка нетерпеливо махнула рукой, призывая странную беглянку следовать за собой. «Типа должна поблагодарить вас?» – язвительно спросила Сабин, нарываясь. «Ты должна благодарить меня, ведь я позволила тебе жить. Последний раб, который пошел против меня, был в сегодняшнем супе. Узри ошибочность своего пути», – жестко выговорила Мадалу, в своем тихом бешенстве пойдя на поводу Сабин, при ее появлении выяснивший про наличие надзорного органа, бдительно следящего за маячками ошейников и докладывающего напрямую госпоже. «Простите меня, коли я с вами не согласна», продолжала свою издевательскую и тонкую игру мандалорка, разумеется, заметившая вздрагивание рабов, продолживших уже ковыряться в стенах и одновременно прислушавшихся к беседе. «Почему ты не можешь понять простую истину? Мое предложение – это простая, полезная жизнь?» Приостановившись, спросила Мадалу, говоря заинтересованно и достаточно громко, чтобы преподать примерный урок всем тут, показывая свое великодушие и рачительной госпожи. «Сопротивление напрасно, это урок, который ты должна немедля усвоить. Учусь, я почти уверена, что не единственная такая», — туманно заявила Сабин, как могла, прозрачно намекая другим рабам о поднятии восстания. «То-то Эзре будет урок за то, что напрочь отказался спасать Вуки. Весь их народ порабощен». Мадалл оказалась слишком уставшей для чтения нотаций с подобающим наказанием для служанки. Впрочем, даже если она и думала чего-нибудь подобное устроить, то Сабин измыслила хитрости и достаточно успокоилась, чтобы после выхода из карьеры и еще до входа в дворцовое здание правдоподобно выклинчить себе студию. «По натуре острослов, госпожа Мадалл, но я хорошо рисую, как вы заметили, и могу выразить вам благодарность своей картиной. Портретом, вашим. Мне бы только мольберт, холст, клей, раму, краски, воду, растворитель, кисти, палитру, шпатели». Художница завалила лопоухую гниду профессиональными терминами, а стоило плешивой кошке согласиться, как Сабин засыпала ее уймой марок с названием фирм-производителей, в итоге добившись карт-бланша на поднадзорный визит в интендантскую службу, где и подобрала для себя все нужное из скудных запасов. Смиренно выслушав выговор и терпеливо повозившись с вновь укладывающейся хозяйкой, Сабин прошла в отдельную комнатушку, светлую и маленькую достаточно, чтобы мордовороты не влезли, а дроид пусть стоит. Даже хорошо, что хозяйка прислала его, художница пристроила остромеха к показу величественных кадров с зайгерианкой в отсутствии ее самой в качестве натурщицы. Девушка с трудом смогла заставить себя начать писать портрет, но взявшись уж делала на совесть. Выложилась с картиной по полной программе. О, колечко и браслет, это хитрость совсем даже не художницы-взрывотехника. Ее секрет, это взрывающаяся краска. Молчаливый дроид-остромех честно простоял, фиксируя мастерицу за работой, потом помог изготовить рамку. Сабин несколько раз намекала, что более в его услугах не нуждается, пока не решилась обманным маневром закрыть тюбики с красками и не направилась мыть кисти и прочие инструментарии. Сработало. Дроид уехал, а что охранники снаружи, так это здорово. С наползшей на лицо хитрой улыбочкой Сабин сняла свои наплечники и стала аккуратно и быстро соскребать с них толстый слой краски. Разумеется, она не была отмороженной дурой и разделила взрывоопасную смесь на две безопасные части, которые сейчас и собирала в емкость с клеем для самодельной фигурной рамки из плинтусов. Только и осталось, что успеть вернуть стертые рисунки на плечевые пластинки и добавить несколько мазков на скорописный портрет, оправдывая повторное использование выданных ей красок. Ну, еще и ковырнуться кое-чем остреньким кое-где, разумеется. Заглянув на кухню, бодрящаяся Сабин нагло соврала про тонизирующий кав для просыпающейся госпожи, до которой донесла лишь кувшин с соком мультифрукт, однозначно понравившиеся Безри, расстегая слот форелью и плошку слот инжиром. Разумеется, умненький дроид А9, З8 сам повесил портрет в спальню, предварительно проверив и ничего предрассудительного не сыскав. Оставался еще один пунктик плана. Двое ранее представленных к Сабин надзирателей не были озабоченными и беспечностью не страдали, хотя в освежитель за ней не заходили. Воровской сноровки Сабин не хватало, однако наблюдательности выше крыши. Еще при мытье пола в зале она заметила, что одна из картин закреплена по-особенному. Примитивный тайник содержал в себе и запасное оружие, и ручной активатор ошейников направленного действия. Только и оставалось, что тихонько внести поднос и под благовидным предлогом вновь сунуться в освежитель. Сабин не составило труда перенастроить излучатель на нужную ей волну. Вот теперь готово. «Доброе утро, госпожа», — поприветствовала служанка с искренней улыбкой, довольством и предвкушением. «Извиняюсь за беспокойство, доставленное вчера. Вот, я принесла вам легкий завтрак», — чуть поклонилась принцесса клана Врен, припомнившая поведение наемных служанок у себя в поместье. «Надеюсь, вкус проверен?» — хмуро спросила сонная зайгерианка, приподнявшись на локте. «Конечно», — заверила служанка, шире улыбнувшись и закивав, поскольку реально съела две штуки того и четыре плода этого дооценила напиток. «Мы не можем допустить, чтобы наша драгоценная леди пострадала сейчас», — играла комедию Сабин. «И в качестве еще одного знака моей искренности я нарисовала это для вас». Девушка театрально шагнула назад с полуоборотом и показала обеими руками на ранее пустовавшее место между колоннами, что удачно выбрал дроид-астромеханик. Мурлыкнула Мадалу, оценив классический стиль портрета по колено с необычной почти квадратной рамой, на которой вместился красивый фон в виде красно-золотого солнца, испускающего лучи. С портрета на нее смотрела почти точная копия, только с нетипичной улыбкой и руками вдоль тела вместо скрещения у живота. Одежда более красочная, но в ее фамильном стиле: высокий ворот-веер, золотое ожерелье, а главное, корона на челе. Портрет очень хорош. Я понятия не имела, что мандаларцы настолько изобретательны, — искренне впечатлилась принцесса зайгерианского клана, уничтоженного джедаями. Мадалу очень понравилась картина, но для галереи предков все-таки надо будет изобразить ее по всем канонам. «Вы многого о нас не знаете», — с горячей улыбкой заверила человек. Сабин научилась у Канона импровизировать, лишь в черне успев составить план. Как художница, она имела прекрасное воображение, достаточное, чтобы подгадать нарисованное в своей записке время восхода, надеясь на сообразительность той женщины и организованную ею поддержку извне, но и без оной можно было бы обойтись. К слову, подсказка на флемсе и решительность самой новенькой рабыни убедили Шхинкию действовать. Женщина провела в Ундрале много месяцев и знала, какой из надзирателей наиболее криклив и беспечен. «Эй, ты, рабыня, перестань тратить время и вернись к работе», — гаркнул мужчина на бейсике. «Ты слышишь меня?» «Слышу». Уверовав в надежду и решившись действовать, державшая окаменелость Шхинкью всутулилась и напряженно пошла как бы мимо надзирателя левши, державшего кнут выключенным, поскольку уже много энергии потратил за ночь. Всю свою оставшуюся к концу смены силу женщина вложила в один единственный удар по ушному наросту, но с первого раза попала лишь по челюсти успевшего отклониться вояки, а потом тупо зазвездила ракушкой по лбу. Треснула окаменелость, но дело сделала — нокаут. «Надеюсь, это сработает», — пробормотала Шхинкьюф, торопливо приседая за выпавшим из надзирательских рук энергетическим кнутом. Сотни раз видела включение-выключение, никаких проблем с оружием не возникло. Ошейник для удобства уже был повернут в бок тем самым местом, что упоминалось в сожженной в печи записке. Ах, не последовало никакого электрического удара, что обычно случалось при попытках взломать. Никакого ожога шеи с ударом по нервам. Лишь трескучий разряд электричества с пощекотавшими ухо искорками и все. Окрыленная революционерка громко произнесла, подсаживаясь к ближайшему к ней рабу, оказавшемуся рыбно-гуманоидным существом с монкаламари: «Могу освободить нас от их контроля. Мы все можем быть свободными», — заявила она, включая и выключая энергетический кнут, чтобы вывести из строя его ошейник, а затем еще и еще, после Тагруты освобождая усатого человека, тоже рискнувшего вырваться на свободу и подбежавшего к Шхинкиюв. «Остановись, рабыня!» – заорала пара сбежавших с верхотуры надсмотрщиков. В них полетело несколько окаменелостей в попытке остановить, но дюжие мужики были готовы и легко уклонились от неуклюжих бросков. Но никто из рабов не решился перегородить им дорогу, помня побои за непослушание. Сами же надзиратели вместо активации энергетических кнутов понадеялись на ошейники, вот только наведенный на множившуюся группу рабов активатор не сработал. «Мы больше не рабы, все, сражайтесь за свою свободу», — призвала закричавшая Шкинкиюв. Мужчины из рабов, поняв, что реально больше не подпадут под разряд тока, бросились на своих мучителей, задержав достаточно, чтобы задавить количеством, отобрав и оружие ближнего боя, и бластер. Тут уж на выработке поднялся такой гвалт, что его даже услышала Зайгерианка в своем дворце. «Что происходит?» — напряглась Мадал, глянув в окно и сорвавшись к нему. «Похоже, кто-то чему-то научился», — подбоченилась обрадовавшаяся Сабин, став еще более довольна исполнением своего дерзкого плана, сочиненного на коленке по науке Канана и Вукорезре, смолодушничавшему на кашейке. «Что ты натворила?» — совсем не музыкально выкрикнула Мадалу, уже больше не думавшая о том, что в золотых браслетах на плечах, топе полоской и легчайшей нижней юбкой до пола выглядит достаточно сексапильно для соблазнения служанки. «Что я люблю делать лучше всего, воодушевляю», — из-за плеча победно усмехнулась Сабин. Чуть ранее, между прочим, по науке Эзры заклинившая замок входной двери в покое Мадалу, но предосторожность оказалась излишней, никто не ломился к номинальной рабовладелице. «Да, у тебя получился этот эффект», — рассерженно констатировала Мадалу, не понимая, как мандалорке удалось поднять бунт в первые же сутки пребывания тут. Разозленная зайгерианка обрушила свой кулак на красную кнопку, долженствующую активировать электрическое наказание у всех рабов в ее покоях. «Шоковый ошейник не работает», — издевательски пропела Сабин. «О, точно, я деактивировала устройство, пока ты дрыхла», — уязвила девушка фальшивую рабовладелицу, побуждая к взрывоопасным действиям. «Но я всегда делаю свою лучшую работу, когда не спят», — серьезно добавила она, отвечая на неозвученный вопрос, почему же зайгерианка до сих пор жива. «Театрально, да. Ты об этом пожалеешь», — рыкнула Мадалу, как бы зажатая в угол с кроватью и окном и пытающаяся спросонья сообразить, как ей теперь выпутываться из паршивой ситуации. За противницей козырь силы, у нее проворство, вот только нет гарантий, что запасной бич по-прежнему лежит там же, где вчера утром. «Наверное, а может нет», — заключила Сабин и, насмотревшись экстремальных видео Эзры, допустила безрассудный риск. «Я хочу дать тебе шанс, прежде чем я покажу тебе свой истинный колорит». «Вот он», — сказала, подбросив в изящные лапки энергетический кнут, до того прилепленный к обратной стороне колонны с рельефными украшениями. «Посмотришь, как нечто произойдет, когда я включу его», — ядовито прошипела Мадалу, грациозно отступив в сторону, прекрасно зная, как можно закоротить это устройство для взрыва. Длинная рукоять загремела по полу. «За какую дуру ты меня принимаешь?» Зайгерианка уже размяла пальцы и навострила когти, которыми ей раньше уже приходилось раздирать нежные шеи, убивая. «Осталось только подобраться и наброситься. Увидишь через секунду», — ответила подпершая колонну Сабин, не особо скрываясь с тем, что направила рабовладельческий инструментарий не на кнут, как подозревала владелица, а на свою картину. Бабах! Классный портрет взорвался, полыхнув красивым золотом пламени и выщербив несколько камешков из стены. Кошачьи рефлексы сработали на отлично, и Мадалу даже не опалило. Отшатнувшись, разъяренная и не потерявшая рассудка хозяйка покоев в следующий миг метнулась к тайнику с энергетическим кнутом, уже не думая о том, что он тоже может быть испорчен. «Не будь дурой», — безоружная Сабин бросилась подбирать валявшуюся рукоять с нормально работающим световым бичом. В этот момент кто-то с улицы довольно метко пустил бластерную очередь, разбив несколько окон, гомон бунта ворвался в господскую спальню. «Похоже, твоя империя рушится, Мадал», — усмехнулась мандалорка. «Сдавайся. Твои гражданские превзошли моих вояк, но ты еще не победила меня. Смоги одержать победу в ближнем бою на бичах, заслужи свою так называемую победу», — хищно ощерилась зайгерианка, играя на своем поле и теня время, чтобы основные вооруженные силы продрали зенки, подтянулись и подавили сей глупый бунт. «Принимается», — азартно ответила Сабин, распаляя эмоции, чтобы ощущаемое бурление внутренней силы привело к ее закипанию с последующим открытием конкретно второго шлюза Мандалора. Они одновременно активировали кнуты, выстрелившие тонкими тросиками, объятыми слоем вредоносной плазмы. Сабин по-простому двинула рукой, опередив замахнувшуюся противницу и запустив золотистую волну. Тренировавшая всех надзирателей Мадал легко сдвинулась в сторону и мастерски захлестнула рукоять смелой глупышки, обезоружив. Задетая человеческая кисть скрючилась от мышечного спазма. Занимая стратегическое место у коридора, Сабин кинулась в сторону картинного зала, но тут бич со стрекотом прошелестел по полу, и интуиция воительницы взвизгнула. Обернувшаяся принцесса клана Врен поняла, что не успевает, что оказалась перед лицом своей смерти от умелой руки благородной зайгерианки. Выплеск адреналина приоткрыл второй шлюз Мандалора, для Сабин замедлилось время, и ее окатила волна бодрости, смыв усталость от полных событий суток без нормального сна. Умница сумела правильно вообразить движение бича, без открытого первого шлюза Мандалора она едва успела отклонить корпус назад, пропуская мимо кончик кнута, щелкнувшего по углу и взрывным образом выщербившего бетонку с девичьей туловище. Инерция и угол наклона вынудили Сабин завершить мостик и встать на руки, избегая следующего удара разъяренной кошки. Пока не завершился эффект чрезвычайно повышенных рефлексов и ловкости, Мандалорка продолжила совершать акробатические трюки, крутанувшись на руках и пустившись колесом в коридор. Сабин не смогла удержать бешеный поток внутренней силы в узде, давление превысило ее порог и распахнуло все клапаны, высвободившись и рассеявшись с легким ветерком. Оставшись свежей и бодрой, сообразительная девушка бессовестно сорвала со стены первый попавшийся портрет и замахнулась им, удачно обрушив на преследовательницу. Зайгерианка успела заметить кощунственный выпад и выключила энергетический кнут, сильно испугавшись повредить семейное наследие, так и так обрушившиеся на ее локоти выбившие оружие из руки. Устройство удачно вылетело и откатилось к стене близ Сабин, немедля воспользовавшейся своим шансом. Роли поменялись. Однако Сабин умело обращалась лишь со своими братьями-бластерами, а потому фыркающая и рыкающая зайгерианка, питая надежды одержать верх, ловко избегала всех атак, пока катастрофично не отвлеклась на вышибленную выстрелом дверь, в которую ввалилась вооруженная толпа бывших рабов. Взять Мадалу, предать ее правосудию, вела всех та самая темнокожая рабыня с белой татуировкой на переносице. «Ахш!» — шипяще вскрикнула Мадалу, когда энергетический бич овил ее руку, и все увидели миг победного торжества Сабин, заставивший рабовладелицу пасть перед ней на колени. «Все кончено. После всего этого, я надеюсь, вы выучили урок. Народы свободны, никто в галактике не может рассматриваться как раб, ни ты сама, ни кто-либо иной», во всеуслышание горделиво и пафосно заявила Сабин, в данной ситуации испытывая новые для себя прекрасные чувства. Шхинкьюв, согласная с этой речью, придержала за плечо вооруженного ружьем соратника, слишком ненавидящего поверженную госпожу за жалкое существование без воды, чтобы немедля устроить самосуд банальным убийством. Приведшая за собой народ признала лидерство раскрашенной девушки и потому промолчала, а за ней и другие, продолжавшие набиваться в тронную галерею поглазеть на свержение госпожи.